Теперь о прозрачности. Так вот, сквозь переливающиеся краски Аиды выступает совершенно реально край моего письменного стола, видный из двери кабинета. Лампа, лоснящийся пол и слышны, прорывшись сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты. Значит, 8 часов. Это Анна К. идет ко мне будить меня и сообщать, что делается в приемной. Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с нею. И такой опыт я проделал вчера. Анна. Сергей Васильевич. Я. Я слышу. Тихо музыки. Сильнее. Музыка. Великий аккорд. Ре диез. Анна. Записано 20 человек. Амнерис поет. Впрочем, этого на бумаге передать нельзя. Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым и работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено. Все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей. А теперь я спокоен. Я спокоен. 19 марта. Ночью у меня была ссора с Анной К. Я не буду больше приготовлять раствор. Я стал ее уговаривать. Глупости, Ануся. Что, я маленький, что ли? Не буду, вы погибнете. Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди. Лечитесь. Где? Уезжайте в отпуск. Морфием не лечится. Потом думала и добавила. Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку. Да что я, морфинист, что ли? Да, вы становитесь морфинистом. Так вы не пойдете? Нет. Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав. Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню, посмотрел. На донышке склянки чуть плескалось. Набрал шприц, оказалось, 1/4 шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, ни одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу, ее нет. Ушла. Представьте себе, не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. Ночь тихая. Снег рыхл. Где-то вдалеке в небо тянет весной. «Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки». Она шепнула. «Не дам». «Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач». Вижу, в сумраке ее лицо изменилось. Очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость. Но тут же злость опять наплыла на меня. Она: «Зачем? Зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я жалеючи вас!» И тут высвободила руки из-под платка. И я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их. Я грубо: «Дайте ключи!» И вырвал их из ее рук. И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым прыгающим мосткам. В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного вспрыскивания. Я врач, а не фельдшерица. Шел и трясся. И слышу, сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне. Но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю: «Сделаете или нет?» И она взмахнула рукой, как обреченная. «Все равно, мол», и тихо ответила: «Давайте, сделаю». Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как со мной это произошло. Раньше я был вежливым человеком. Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит: «Я не сержусь на вас». «Нет, я теперь уже знаю, что вы пропали». «Уж знаю, и я себя проклинаю за то, что я тогда сделал вам впрыскивание». Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу. «Сколько вы сейчас впрыснули?» «Вздор! 3 шприца 1% раствора». Она сжала голову и замолчала. «Да не волнуйтесь вы. В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, морфиум гидрохлорикум – грозная штука. Привычка создается очень быстро, но маленькая привычка ведь не есть морфинизм. По правде говоря, эта женщина – единственный верный настоящий мой человек. И в сущности, она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию. 8 апреля 1917 года. Это мучение. 9 апреля. Весна ужасна. Черт в склянке. Кокаин, черт в склянке. Действие его таково. При впрыскивании одного шприца 2% раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только 1-2 минуты, и потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма, весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаный и черный, тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат. Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали, от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? 15 или 16, не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лег шприц рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав йодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот, я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и кокаин в крови по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологии, превращается во что-то новое. Я знаю, это смесь дьявола с моей кровью. И никнет Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно громыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд, в течение вечера, пока я не пойму, что я отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую в руках, в висках, а потом оно проваливается в бездну. И бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется к жизни. 13 апреля. Я несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом. И предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфорой, а сегодня я полутруп. 6 мая 1917 года. Давненько я не брался за свой дневник, а жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни. И у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире, если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны. Итак, если вести историю болезни, то вот. Я впрыскиваю себе морфий 2 раза в сутки в 5 дня после обеда и в 12 часов ночи перед сном. Раствор 3%, 2 шприца. Следовательно, я получаю за 1 раз 0,06. Порядочно. Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера. Вздор. Он не догадывается. Ничто не выдаст меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним. Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина, которого у нас сколько угодно, и говорит: 40 грамм морфия? И я чувствую, что прячу глаза, как школьник, чувствую, что краснею. Он говорит: нет у нас такого количества. Граммов 10 дам. И действительно у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь. Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за правило вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее. Впрочем, место, чем мой участок, для этого не найти. Вот уже более полугода я никого не вижу, кроме моих больных, а им до меня дела нет никакого.